Эпиграф. Жизнь – постоянное движение. Одни шевелят извилинами, другие хлопают ушами. Народная мудрость. Фу! С облегчением выдохнул Вик, спускаясь с лестницы и направляясь к животным. Кажется, я впервые в жизни понял, что такое счастье. Я тоже, поддакнул Нори, никогда так не беспокоился за свою честь. У меня тоже вся жизнь перед глазами прошла, признался Охрамлукуш, оглядываясь в ту сторону, куда ушли урки. Братья рефлекторно последовали его примеру, и только меня дернуло посмотреть вперед, в грядущее светлое будущее. Да, лучше бы не смотрела. Вик, кажется, у нас начались критические дни, упавшим голосом прошептала ваша покорная слуга, в священном ужасе наблюдая за приближающимися кентаврами. До подопечных оставалось 100 метров. А громадные, массивные человека-кони с обнаженным оружием неслись прямо на нас в тяжелом галопе. Ёлки, а я наивная считала, что они только в мифах существуют. Но, видно, госпожа Фортуна и здесь постаралась. И где она выкопала, блин, таких здоровенных? У нас? – ехидно переспросил Вик, все еще оглядываясь. А я думал, они по определению могут быть только у тебя. Тогда перестань пялиться назад и определи для себя степень опасности, – рявкнула я, дернув его за рукав. Воб! – хором охарактеризовал надвигающееся ужасающее будущее Вик. Полный писец! – мрачно подтвердил Нори, хмуро глядя на приближающуюся армию. «Бежим!» – решила последовать я новому семейному девизу. «Спокойно, миледи!» – поймал меня за руку эльф. «Ты знаешь, почему генералы не бегают?» «Потому что пузо мешает!» – нашлась ваша покорная слуга, пытаясь незаметно вырваться. «Нет!» – криво ухмыльнулся юный Ван Дерт, подхватывая мою вторую руку. «Потому что в мирное время это вызовет смех, а в военное – панику!» «Миледи, если мы сейчас побежим, то кентавры нас просто затопчут. Больше всего на свете они презирают трусость и малодушие. Хотя, если останемся стоять тут всем скопом, нас все равно покрошат в капусту. Единственный выход – это если вы, княжна, как наш предводитель и полководец, выйдете им навстречу. Возможно, тогда ситуация улучшится. Диалог предводителей перед боем для этой расы является обычным делом. Главное, не бойтесь». «Иди, Свет!» – подтолкнул меня в спину Вик. «Угу, посылать хорошо, не вам же с этими мастодонтом общаться!» – пробормотала ваша покорная слуга, направляясь навстречу новым неприятностям. «Ты не волнуйся!» – твердо произнес мне вслед друг детства. «Если что, я обязательно тебя выручу!» Только легче от данного заверения не стало. Поджилки все равно отчаянно тряслись. «Спокойно, спокойно!» – как мантру повторяла я сама себе – отчего истерика лишь нарастала. При приближении враги выглядели еще внушительнее. Огромные, мускулистые, с тяжелым массивным оружием наперевес и щитами диаметром чуть ли не в мой рост. «Не к добру это!» – проснулся спинной мозг. «Эх, хозяйка, и что тебя на геройскую жизнь потянуло?» Вздохнула левое полушарие, но закончить мысль не смогло, ибо в эту самую минуту передо мной резко затормозил предводитель отряда. Сказать, что это было нечто огромное, ничего не сказать. 2 метра в холке – только лошадиной части. А на оценке полного роста с человеческим туловищем мой глазомер просто сбился. Да, выдала заключение все та же аналитическая половина. И откуда для нас такие здоровенные враги берутся? Главарь, а именно он добрался до меня первым, тем временем перекинул меч из одной руки в другую и нетерпеливо загорцевал перед носом. Я с тоской смотрела, как блестит на солнце его светло-желтая шкура. Кажется, такую масть называют буланой. С длинным черным хвостом смотрится очень красиво. Да и сам мужик не урод. Широкие плечи, мускулистый торс с золотистыми нагрудниками вместо доспеха. А глядя на лицо, невольно вспоминаешь мифы про Геракла. Длинные черные волосы собраны в хвост золотой пряжкой. Такой же побрякушкой заколота и густая смоляная борода. «Ты удирать собираешься?» – вкрадчиво уточнил он, в который раз нервно пританцовывая под моим задумчивым взглядом. «Бегаю плохо», – внезапно призналась я. «Хоть убейте, а повернуться спиной к этому опасному существу при всем желании не смогу». Главарь хмыкнул и еще раз оценивающе посмотрел на вашу покорную слугу. Остальные кентавры переминались с ноги на ногу и многозначительно косились друг на друга. Мне показалось, или в их взглядах промелькнуло только уважение. «Молодец, миледи!» – раздался в голове насмешливый голос Нори. У кентавров фраза «плохо бегать» означает «медленный аллюр», а это, в свою очередь, подразумевает высшую степень воинского искусства, так как позволить себе такую роскошь могут только настоящие мастера боя. Данное умение у них считается величайшим достоинством. «Так ты и есть всемирно известный нынешний правитель Дома драконов», окончив осмотр, уточнил главарь. «Да», – призналась я, лихорадочно прикидывая место кентавров в списке врагов. «Вроде извращенцы в семье не попадались, и ничем особо обидно мы данную расу не оскорбили. Разве что прабабушка на спор проскакала 100 верст на ком-то из их правителей». «Так, может, договоримся?» – вдруг миролюбиво предложил вожак. «Хварыш, ты что, с ума сошел?» Выехал вперед не менее гигантский индивид с белоснежно-белым крупом и пепельно-серыми волосами. «Ты только посмотри, с кем из-за малодушия собираешься заключить мирный договор. Это слабое, хилое создание. Дохни и сдует». «Она дракон, Сунтарыш», – рявкнул главарь, отчего я нервно подпрыгнула. «А сие означает, что перед тобой жестокая универсальная машина для убийства, которая настолько уверена в себе, что даже не умеет нормально убегать». «Это мелкое недоразумение?» – презрительно выдохнул Сунтарыш. «Да мой щит и то больше, чем она». «Не обманывайся внешней безобидностью», – возразил вожак. «Эта малышка спустила в ров с крокодилами карнификуса. Ушла живой от мартифора, изрядно потрепала призрачных гончих, ранила Михея, загрызла Казиларга, деморализовала свирепейшее войско суккубов и повернула вспять армию орков». «Ей просто повезло!» – выдохнул белоснежный кентавр, потрясая копьем. «Ты что, не видишь, что перед тобой котенок, а не лев? Ты стал слишком мехотелом, Хварыш. Я беру на себя командование войском». «Ты глупец, Сунтарыш. Ну да, у меня нет сейчас времени отстаивать свое право водить табун. Давай так, если завалишь дракона, я охотно подчинюсь твоей воле. В противном случае ты посмертно узнаешь, что эта малышка неспроста вышла к нам одна и практически без оружия». «Чудесно! А выпутывать меня в своей разборке обязательно?» Не на шутку разозлилась ваша покорная слуга. «Может, просто поздороваемся друг с другом и разбежимся?» «Увы», – вздохнул предводитель, игнорируя ехидное хмыканье претендента на власть. «Мы наемники Михея, а следовательно имеем право только на 2 варианта развития событий. Либо исполняем приказ и убиваем семью Драка, либо переходим под ваше командование, но тогда мы обязаны знать, что не ошиблись в выборе хозяина». «Ну что, братья, зададим тропку мелкой выскочке?» – рявкнул Сунтарыш, потрясая копьем. «Кто со мной? Я возвышу помощников, когда установлю свой новый усовершенствованный режим». От группы отделилось 11 массивных кентавров. Прелестно! Просто восторг! «Смелей, Света!» – раздался в голове насмешливый шепот Вика. «Одним из наших предков был сам Чингисхан. Война у тебя в крови». «Так дайте мне орду, да шашку и все дела». «Можем только обеспечить гробницу в степи», – отозвалось левое полушарие. «Точнее, на этой поляне. Устроит?» «Думай, хозяйка, я не для того 4 года с тобой горбатилась, чтобы погибнуть в отцвете лет. Нам еще статью писать, и тому криворукому программисту уши оторвать надо». «Или какую-нибудь другую часть тела», – мстительно промурлыкало правое полушарие. «Воинов в живых оставлять?» – решила блефовать я. «Зачем?» Искренне удивился Хварыш. «Они выступили против меня. Следовательно, никогда не смирятся с существующим режимом. Это расходный материал, княжна. Поступайте с ними, как сочтете нужным». «В атаку!» – рявкнул Сунтарыш и кинулся на вашу покорную слугу. Толстенное копье вонзилось в землю в 1 миллиметр от ноги. Фу, еле увернулась. Спасли танцы и Витьки на уроке. Не ожидающие от меня такой прыти враги удивленно замерли. Краем глаза я заметила, как дорогой друг детства, обнажив катану, кинулся мне на помощь. В ту же секунду к нему подскочила Ладиина и двинула кулаком в висок. Вик от удара слегка отлетел, упал на землю и не поднялся. Спешащий ко мне Нори изумленно притормозил, а госпожа Каракурт, воспользовавшись моментом, вырубила и его. Затем по-хозяйски подхватила бесчувственных мужчин за шиворот и деловито потащила в сторону леса. Не поняла юмора. Что она с ними под шумок делать собирается? От шока я даже не сразу осознала, что осталась совершенно одна перед небольшим, но крайне опасным войском. И Кейси, и вампиреныш куда-то исчезли. Кто-то из кентавров деликатно откашлялся, привлекая мое внимание. Итак, 12 амбалов на хрупкую слабую девушку. Не стыдно? Браконьеры, блин. Драконы, между прочим, ценные реликтовые животные. Нас надо холить или леять, а еще лучше занести в красную книгу и пылинки сдувать. «Слышь, редкость!» – хмыкнула левая полушария, приводя меня в чувство. «Шкуру спасай, она у тебя тоже дорогостоящая». Еще одно копье впилось в дерн в сантиметре от меня. И внезапно тело среагировало само. В шею обидчика полетел притороченный когда-то к бедру нож. Мгновение, и кентавр с тихим стоном схватился за горло. Из-под пальцев потекла алая струйка. Перебита артерия. Плохо для пострадавшего, хорошо для меня. «Ах ты, тварь!» – взревели остальные нелюди и метнули копья. Прыжок, кувырок, смена траектории, кувырок, бросок и еще два ножа одновременно вонзились в шеи нападающих. Так, трое готовы, как-то отстраненно и равнодушно отметило собственное сознание. Такое чувство, будто в организме включился режим автопилота. Опять прыжок, кувырок, отскочить, еще кувырок, нырнуть под копье, отскочить, метнуть в соседа последний кинжал. Оставшиеся враги с изумлением взирали на четыре трупа. Признаюсь, шок посетил и меня. Вот уж никогда не предполагала, что способна на подобное. Нет, конечно, умение кувыркаться и навык ловко работать с предметами я приобрела благодаря танцам. Папа научил обращаться с ортами в любых условиях. Но что еще загрузили мне в подсознание в детстве, отчего я, хрупкая да беззащитная, машинально, без тени волнений или сожаления, укокошила четырех гигантов? Кто я? Что я? Время потрясений прошло, и противники вновь кинулись в атаку. В ту же секунду мною снова овладело равнодушие, а внутри словно щелкнул какой-то переключатель. Прыжок, кувырок, отскочить. Вся битва представилась странным, незнакомым танцем. Уйти с линии атаки. Не торопиться, подсказывал какой-то незнакомый внутренний голос. Выбрать мишенью самого крайнего справа. Он прихрамывает. А мне нравится, как действует мое тело. Смена траектории, кувырок, бросок. Орд послушно вонзается в шею ближайшего врага. 5. Интуиция подсказывает не терять последний орд. Ах, теперь я гадина. А что вы хотели? Вот теперь я маленький, но очень злой дракон. Кажется, последнюю мысль я озвучила. Даже вроде больше прошипела. И вдруг... Наваждение спало, оставив перед фактом, что я стою и изображаю себя терминатора перед семью в конец озверевшими мужиками. Сумтарыш скомандовал что-то на незнакомом языке. Сердце на его слова отозвалось тревожным предчувствием, под ложечкой засосало. Шестеро кентавров недобро ухмыльнулись и, перекинув в правую руку громадные широкие мечи, стали медленно теснить меня от трупов с оставшимся в них моим оружием. Последний человека-конь снял с плеча гигантский лук и пристроил длинную массивную стрелу. Упс! Сдается, дело пахнет керосином. Но храм Лукуш хвалил кентаврийские луки и удивительную меткость их создателей. Если не пристрелит этот юноша, то вполне благополучно зарубят надвигающиеся мамонты. Решение пришло само собой. Ваша покорная слуга развернулась и со всех сил драпанула к лесу. Помнится, я как-то говорила, что бегаю плохо. Так вот, ошиблась. Когда на кону собственная шкура, оказывается, могу, и даже очень неплохо. Как успела выразиться левая полушария, припустила с первой космической. Не знаю, насколько соответствовало истине замечание моего мозга, но мчалась я знатно, просто летела. Особенно подбадривал тот факт, что у преследователей не две ноги, а четыре. Естественно, затормозить на таких скоростях да собственной инерции просто нереально. Поэтому, когда прямо по курсу вырос лагерь призрачных гончих, а точнее костер с подвешенным над ним котелком, обегать оказалось поздно. Помню, когда-то на физкультуре у меня имелись проблемы с прыжками в высоту. Ну, пробегала я под палкой, что с меня взять? Так вот, теперь никаких затруднений не возникло. Кто-то из рыцарей даже присвистнул, глядя, как лихо преодолела ваша покорная слуга какие-то 1,20 м. В ту же секунду я юркнула между палаток, а сзади раздался глухой металлический звон и отборная ругань. Похоже, кто-то из кентавров не вписался. Привал рыцарей-драконоборцев сменился еще одной стоянкой. Круглые, синие, зеленые, желтые, оранжевые шатры причудливым узором велись вдоль опушки леса. Убегая, я невольно метнулась в сторону самого большого, ярко-красного с позолотой конуса. О нет! Я была схвачена сзади чьими-то руками, как выяснилось, принадлежащему молодому оборотню-стражнику, тому самому, что поставил когда-то на меня. «Пожалуйста, княжна», – прошептал он, – «если вы разнесете королевский шатер, с меня голову снимут. Умоляю, сменить траекторию». «Шеф у себя?» – неожиданно кивнула я на временное пристанище черного короля. «Нет», – мотнул головой собеседник. Звуки погони слышались совсем близко. «Блин, не успею смыться». «Спрячь!» – я бросилась под длинный до земли плащ парня, присев и прижавшись к его ноге. «Видно меня?» «Нет», – обалдело ответил оборотень. «Хорошо». Слегка успокоилась ваша покорная слуга и поспешно добавила, демонстрируя последний орд. «Только учти, если я у твоих ног, это еще не значит, что я не смогу тебе навредить». «Да понял уже», – выдохнул юноша, поплотнее запахивая плащ. «Только и не думал я вас предавать». Стоило ему смолкнуть, как земля задрожала, и тело фактически почувствовало, как тормозят совсем рядом тяжелые массивные кентавры. «Эй, парень!» – окликнул Сумтарыш. «Пробегающую драку видел?» «Туда направилась», – бодро отозвался юный страж. «Спасибо!» И враги сорвались с места в тяжелом галопе. «Ушли?» – через несколько минут выдохнула я, когда земля перестала дрожать. «Ага!» – оборотень распахнул плащ. «Идите! Путь свободен! Я их к замку направил». «Спасибо!» – я поднялась. «Так мне передать Мартифору, что вы к нему заходили?» – простодушно уточнил парень. «Передай!» – пожала плечами ваша покорная слуга. «А что, хуже уже не будет?» «Отлично!» – радостно хлопнул в ладоши оборотень. «Ну что, до свидания?» «Всего хорошего!» – кивнула я и поспешно направилась к лесу. После того, как посидела, заставить тело двигаться быстро было крайне трудно. Мышцы дрожали и отказывались перенапрягаться. Дыхание сбилось. «И вам также всего хорошего!» – засиял улыбкой юный укрыватель и трогательно помахал мне на прощание рукой. «Берегите себя!» «Нет, ну, ничего не понимаю в этом мире. Или я ненормальная, или враги сошли с ума. Дямс! Ладно, доберусь до леса, устрою этим жеребцам сафари. Мало не покажется». «Вон она!» – внезапно раздался за спиной победный рев Сумтарыша, нарушая мои кровожадные планы. «Говорил, не могла она так быстро добежать до замка». «Рррр, да как же вы мне все дороги! Что ж, все враги такие догадливые!» Просто тошно становится. Свернув с лесной тропинки в кусты, я понеслась напролом. Если в малиннике окажется медведь, то ему жутко не повезет. Но, видно, фортуна сегодня оказалась на стороне Косолапова. Я же, относительно благополучно преодолев колючие заросли, выскочила к быстрой, довольно широкой реке. Берега густо поросли высоким камышом. Левее от меня, прямо от лесной дорожки, в воде вела тропинка. Похоже, сюда часто ходили за водой или купаться. Вздохнув, я выпрыгнула на тропинку. Среди множества чужих следов мои потеряются скорее. И бросилась в сторону речных зарослей. В них-то и спрячусь. Пережду погоню, обдумаю сложившуюся ситуацию. Мочить обувь да одежду, естественно, не хотелось. Но уж лучше это, чем смерть от руки каких-то психов с манией величия. Вода оказалась, на удивление, теплой. Течение слегка относило в сторону. Я отползла от берега подальше и, уцепившись за стебель камыша, закрыла глаза, наслаждаясь тишиной и покоем. Фу, наконец-то повезло. «Так-так-так», – раздался над ухом насмешливый голос. «Кто тут у нас?» Совсем рядом из воды торчала голова какого-то парня. Волосы сизые, переливающиеся то зеленцой, то синевой. Кожа бледная, почти голубоватая. Оттенок губ ближе к фиолетовому. И только глаза нормального стального цвета. А в целом ничего, симпатичный такой парень. Мог бы запросто работать моделью, если б, конечно, не удивительные краски его внешности. Интересно, в этом мире некрасивые водятся, или это только мне лучшие экземпляры попадаются? Какая аппетитная девушка! Сладко протянул незнакомец, продолжая откровенно меня рассматривать. В каком смысле? Осторожно уточнила ваша покорная слуга. В душе что-то ёкнуло. Женская интуиция тихо заскулила. В самом прямом хищно улыбнулся парень, и в тот же миг вокруг меня вынырнуло еще штук 20 голов. «Ой, мамочки!» Хозяйка с каким-то тихим злорадством протянул спинной мозг. «Не к добру это!» «Спасибо тебе, родной мой! Без твоего предупреждения, ну, никак не догадалась бы!» «Так, надо с этим что-то делать. Не хочу быть обедом. Вдруг отравятся, а мне потом мучайся на том свете совестью!» «Не надо меня есть, я невкусная и костлявая», – повернулась я к первоначальному собеседнику. «Все-таки мужчины доверчивые и добрее. С ними всегда можно договориться, в отличие от женщин. Зато за мной такая колбаса бежит». Присутствующие недоверчиво покосились. «Нет, честно», – продолжила я, – «отпустите меня, и я вам приведу много еды, вкусной еды, вот столько», – и развела для пущей убедительности руками. «Не верь ей, Талик!» – раздался за моей спиной женский голос. «Она тебя просто обманывает. Уж я-то знаю, на что наша сестра способна ради желания выжить». «Я не твоя сестра!» – огрызнулась ваша покорная слуга, оборачиваясь. «Блин, и где эта хваленая женская солидарность?» Обвинительница была удивительно красивой, с волнистыми перламутровыми волосами и огромными сапфировыми глазами. Вот только губы опять подкачали, радуя глаз – нежным сиреневым оттенком, хотя порой помада пострашнее встречается. Увидев мое лицо, незнакомка окончательно помрачнела и, злобно прищурившись, сообщила. «Дорогой, не верь этой обманчиво невинной симпатичной мордашке. У нее глаза прирожденные лгуньи». В этот момент на берег выскочили мои преследователи. «Вот», – указала я на Сумтарыша и его команду. «Семеро здоровых, откормленных кентавров. Выбирайте, или я, или они, но быстрее, а то уведут». Водный народец сглотнул слюну, отвел глаза от семерых человека коней и бросил скептический взгляд на мою голову и торчащие из воды плечи. В эту минуту все их расчеты читались на лицах. Даже если, вопреки законам пропорции, я окажусь айсбергом, то все равно на всех не хватит. А там, по берегу, нервно переругиваясь, бродили огромные, сочные, а главное, большие деликатесы. Первым сориентировался Талик. «Ты правда сможешь их привести?» «Да, если пообещаете не тронуть меня». «Согласен», – тряхнул гривой юноша. «Действуй». Оторвавшись от камышей, я, уже не скрываясь, поплыла в сторону берега. Естественно, меня тут же заметили. «А-а-а!» – обличая, заорал Сумтарыш. «Попалась!» «Кто?» – участливо поинтересовалась ваша покорная слуга. «Вы что-то ловите?» «Ага», – решил съязвить предводитель карательного отряда. «Таких мелких и вертких». «Это блох, что ли?» – не осталось в долгу я. «Драконам палец в рот не клади». «Ну все, гадина!» – взревели преследователи, потрясая мечами. «Ты нас достала!» И кинулись в воду. Ждать, когда они подберутся поближе и снимут с меня шкуру, я, естественно, не собиралась, и мощными, но не слишком рьяными грибками поплыла на глубину. Разозленные кентавры, к счастью, отступать не собирались. Стоило последнему оказаться по круп в воде, как вынырнул водный народец. Дальше все напоминало сценки из ужастиков. Мои нежданные союзники – злобно оскалившись, затягивали кентавров под воду живьем, и там, где они только что были, поднимались пузыри и кровавые разводы. Однако любоваться этим не было времени. Сумтарыш оказался действительно превосходным бойцом и, увидев, что происходит, кинулся за мной, по пути прорубаясь через ряды изголодавшегося речного народа. Естественно, те сдаваться не собирались и вовсю нападали на предводителя кентавров. Но тот, как танк, упорно продвигался ко мне с явным намерением прихватить с собой в загробный мир еще одну крайне вредную личность. «Само собой, разумеется, ваша покорная слуга добровольно мигрировать на тот свет не собиралась. Так мы и кружили, пока кто-то по ошибке не дернул меня за ногу. Через секунду, правда, отпустили, признав союзницу, но время оказалось упущено, и расстояние между мной и Сумтарышем стремительно сократилось. Поняв, что дальше отплыть не успею, я набрала в легкие побольше воздуха и нырнула. Выручайте былые умения». Угол погружения получился довольно резким, но мне только этого и было нужно. 10 секунд, и я больше метра, как под мутной водой. Выше всплывать и не стоит, иначе Сумтарыш заметит и проткнет мечом. Извернувшись телом, выровнялась по течению и сделала мощный грибок руками. Вперед к жизни. Не всплывать, держать глубину. Перепонки прогнулись внутрь. Теперь звуки на поверхности казались приглушенными и почти нереальными, а на первый план выходили те, что рождались под водой. И тихо здесь не было. Открытые глаза не особо помогали ориентироваться. Кентавры сильно взмутили илистое дно, да и сама вода приобрела алый оттенок. Но все же лучше так, чем совсем слепую. Так хоть кинжал можно относительно вовремя заметить. А оружия здесь тоже хватало. Даже утащенные под воду враги продолжали сопротивляться, и время от времени мимо меня на помощь собратьям приплывали остальные жители реки. Иногда их замечал глаз, иногда улавливались колебания рядом. Сохранять прямое направление помогала многолетняя привычка держать центр дорожки в бассейне. Воздух кончался, захотелось всплыть. Нельзя держаться. Суета вокруг стала меньше, значит, я удаляюсь от эпицентра драки. Ноздри прилипли к носовой перегородке, диафрагма рефлекторно сократилась, давая знать, что нужен кислород. Еще чуть-чуть. Мои движения стали жестче и чаще. Нужно как можно быстрее отплыть подальше, чтобы уцелевшие враги, если таковые есть, не заметили. Легкие стали гореть. Казалось, я каждой клеточкой ощущала, как расходуется последний кислород из мышц. Ну же, еще немного за гранью реальности. Давай. Все, хозяйка. Произнесло левое полушарие через некоторое время. Еще пару секунд, и мы уже не вынырнем. Последний толчок вверх, привычный страх не успеть, и вдыхаемый воздух причиняет такую боль, что темнеет в глазах. Второй раз нырять не хочется, но надо. Все внутри возмущается, но вынуждено подчиниться воле. Итак, прикинем расстояние. В среднем дыхание я задерживаю на 2 минуты. На 2.30, если идти, как сейчас по грани. 50 метров проплываю за 58 секунд. Значит, за минуту где-то 51,7. Это речка быстрее, чем у нас на даче. Скорость течения той 5 км в час или 83,3 метра в минуту. Если учесть, что я плыву по течению, наша общая скорость где-то 135 метров в минуту, значит, за один нырок я преодолела расстояние примерно в 310,5 метров. Итак, два раза. 621. Все. Больше нырять не буду, не выдержу. Всплыв, перевернулась на спину, так, чтобы из воды торчал только нос, и погребла дальше, восстанавливая дыхание. Вот каждый раз зарекаюсь больше так не нырять, но ради блага шкуры можно и поступиться принципами. Плевать на яркие воспоминания. Никогда не забуду, когда однажды тренер решила записать нас на какие-то комплексные соревнования. А поскольку пловцы маленького роста, как правило, достойные скоростей не дают, да там еще нужно было нырять и собирать со дня фишки, то на ныряние поставили меня. Когда на тренировке репетиции тренер высыпала в бассейн комплект шашек и велела не выныривать, пока не соберу, я думала, это шутка, пока наставница не встала у бортика с багром наперевес. Да, вот такие приятные воспоминания. Хотя, если бы не она со своей методикой, я нырять так никогда и не научилась бы. Жестокая школа жизни получилась, но хорошая. Размышляя таким образом, я погребла к берегу. Сил больше не оставалось. Драки вверх по течению уже не было. Лишь время от времени проплывали мимо остатки одежды да прочие легкие предметы. Кажется, кентавры погибли безвозвратно. Меня передернуло. Да, жутко получилось. До этого момента крестовый поход еще не воспринимался мною настолько серьезно. Да, я знала, что могла умереть, но везло, и все воспринималось как компьютерная игрушка. До сих пор. «Эй, ты уверена, что не Мавка?» – окликнул знакомый голос. Я обернулась. Неподалеку, высунувшись по пояс из воды, стоял недавний знакомец с фиолетовыми губами. «А кто это такие?» «Это мой народ», – улыбнулся Талик. «Нет, я не ваша». «Жаль», – вздохнул он и, подняв на меня остальные глаза, прошептал. «Ты не подумай, мы не изверги, но нам просто необходимо питаться мясом. Всех компонентов в воде не наберешь. Отходить от рек мы далеко не можем. Вот и приходится так охотиться. Мы не жестокие». «Не мне вас судить», – отмахнулась ваша покорная слуга, пытаясь вскарабкаться на крутой берег. Как назло, сил не хватало. «Ну, еще чуть-чуть, Света, давай же, последние усилия и ползком до лагеря». В ту же секунду я почувствовала, как чьи-то сильные руки подтолкнули меня за пятую точку опоры вверх. Невольно взвизгнув, я просто вылетела на берег. «Извини», – невинно пожал плечами Сизый, – «я не хотел пугать, только помочь». Поверила бы, если б не лукавый огонек в потемневших глазах. Мог же и за талию подхватить, а не сразу за нижние 90 лапать. Эх, мужчина, он и под водой мужчина. Никогда не упустит шанса. Ладно, подсадил, благодарю. Считай, что квиты. Спасибо. Это тебе спасибо, спрятав лукавую усмешку, кивнул парень и, слегка поклонившись, нырнул в воду. Я же вздохнула и направилась в лес. Какое-то странное чувство, скорее всего, внушенное медальоном, говорило, что Вик находится по диагонали от моего нынешнего места расположения. На этот раз медведь в малиннике все же попался. Вот только взглянув на нечто грязное, ободранное и мокрое, с треском выпавшее из кустов, Михаил Потапыч решил на всякий случай с этим не связываться. Видно, вид у меня совсем не презентабельный, раз даже зверь побрезговал. В лагере царило оживление, а точнее, около привязанных к дереву наших метаморфов. Уцелевшие после всех моих безумных маневров враги плотно сгрудились на краю полянки и оживленно что-то обсуждали. Кто-то шокированно стоял столбиком, кто-то возмущался, защищая бедных мальчиков, а кто-то улюлюкал и подбадривал некую деваху сальными шуточками да советами. Я обошла бы стороной всю честную компанию из кентавров, призрачных гончих, пары оборотней, инкубов, суккубов и слуг барона Каракурта, если бы не оброненная кем-то фраза. «Ты им, драконам, и надо!» Не поняла. Что это еще там такое назревает? Сердце кольнуло недоброе предчувствие, а следом накатило ощущение паники. Явно не мое, а кого-то из братьев. Или, может, обоих. «Хозяйка!» – вздохнула левое полушарие. «Кажется, там наших обижают». Нетвердым, но решительным шагом я направилась к растущему на глазах кольцу активных зрителей. Сил что-либо говорить практически не осталось, поэтому, приблизившись, я просто похлопала одного из людей по плечу. Коренастый мужик недовольно обернулся и испуганно замер, сильно побледнев. Шутки в радиусе 5 метров тут же прекратились, и народ поспешно расступился передо мной, словно море перед Моисеем. Прочие любители шоу также заметили нового участника и затравленно икнули, глядя на вашу покорную слугу, как кролики на удава. И в этот момент я действительно могла бы заткнуть за пояс любую анаконду. На поляне истерично бились и пытались освободиться от пут двое связанных обнаженных мужчин, и между ними лихорадочно металась почти раздевшаяся ладеина, не зная, кого окончательно выбрать – зеленоглазного брюнета или голубоглазого ушастого блондина. Женская жадность, похоже, побеждала, и дорогая соратница решила обесчестить обоих. Увы, кляпы мешали братьям высказать собственную точку зрения по данному поводу. Наконец, приоритетной жертвой был выбран Вик, и шустрая блондиночка радостно оседлала возмущенное вырывающееся тело. «И что здесь происходит?» – притворно-ласково поинтересовалась ваша покорная слуга. Но из горла вырвалось только какое-то злобное шипение. Ладушка вздрогнула и медленно подняла на меня испуганные очи, тем не менее не торопясь слезть с Вика. понимаете, – заикаясь начала она, глядя на меня, как на ожившего мертвеца. Думаю, после недавнего необычного кросса, доводных процедур, уставшая и промокшая, я выглядела не краше экспонатов на ее фамильном кладбище. «Понимаете, – вновь повторила супруга, – они долго не могли прийти в себя. Я уже стала беспокоиться, не прибили ли их случаем, а потом подумала, может, они от жары сознание потеряли?» «Угу. Это после кулака-то в челюсть и в висок? Ты за кого меня принимаешь, красавица?» «Ладно, идем дальше. Ну, я их раздела, а они лежали и лежали. И тогда я опять подумала, не пропадать же добру. Только они проснулись не вовремя. И ты их связала. Я хотела как лучше, проблеяла Ладиина. Вы погибли, а молодому наследнику нужна жена. Мы окажем вам поддержку», тихо произнес приблизившийся все еще шокированный Тхварыш, робко переминаясь с ноги на ногу. «Если вы так со своими обращаетесь, то как же с врагами?» Любители зрелищ обеспокоенно обменялись взглядами и стали поспешно расходиться. «Мы примем», – поспешно кивнула ваша покорная слуга. «Лада, освободи их!» Кентавр легонько поклонился и бодрым галопом направился в сторону шатров. «Жива!» – радостно прошептал Вик, брезгливо сбрасывая остатки веревок, и кинулся ко мне, сжимая в объятиях. «Прости, малышка, что не успел. Я так за тебя волновался». «Угу», – хмыкнула я, чувствуя, как расслабленное после перенапряжения тело подхватывает стремительный водоворот. В глазах стремительно потемнело. В следующую секунду я плавно ушла в обморок в родных объятиях.